Это я, товарищ капитан. Рота встать. Штрафники, и так упыхавшиеся на строительстве, да после отжиманий, встали чуть пошатываясь. Выйти из строя. Вышел из строя солдат с Северного Кавказа, тот самый, что, собственно, обнаружил нору гиены. Анатолий подошел к нему. Хотел извернуться и привезти домой шкуру гиены, так точно. Понимаю, редкая штука, дорогая. А щенков зачем растишь? Хочешь вырастить, а потом зарезать и тоже шкуру снять? Нет, никак нет. А зачем? Продать дома живыми? Да так точно. Дурацкая идея, боец. Вот их бы точно ты к себе домой провести не смог, даже если каким-то чудом сумел бы удержать все в тайне. Да не смог бы удержать, никак, 2 года, ведь рано или поздно все равно вскрылось. Как их, взрослых, прятать? Разве что с оказией через земляков хотел как-то передать, с водителями, да, так все равно бесполезно. Почему, Потому что даже собак назад не пропустит, а что уж говорить про гиен, дикие животные. О чем ты вообще думал? Вот этого решения командования, оставить животных в Афганистане, хотя солдаты хотели их забрать с собой, Киборгин сам в свое время не понял. Этих собак, верой и правдой служивших солдатам, и преданных теми, кого они защищали, потом жестоко забили местные, тут и животные считаются нечистыми в религиозном плане, да и сами они изрядно душманам досадили, вскрывая их засады и выявляя мины, отомстили в общем. Ладно, где шкура? Хотя, принеси ее мне, бегом. Солдат умчался и вскоре вернулся со шкурой, свернутой в рулон. Шкура попахивала и довольно густо, но может со временем бы выветрилась. Для тебя будет персональное наказание, ты эту шкуру будешь месяц носить. Взяв в руки шкуру и развернув ее, Киборгин нацепил ее на солдата, связав передние лапы у него на груди. Вот так, как римский знаменосец будешь. Пришей к голове лямки, чтобы можно было к каске подвязать. Да, раз уж пошла такая пьянка, дам тебе знамя батальона, побежишь в пустыню с ним. Ха-ха-ха-ха, раздался пакостно-издевательский смех щенка гиены. Прошло несколько мгновений, кто-то, не сдержавшись, громко фыркнул, и словно по команде заржала вся рота. Смеялись с надрывом, истерично до слез и колик в животах. Ах-ха-ха-ха-га-га, не смеялся только сам виновник, что только злобно сопил и комбат. Наконец солдаты осмеялись. Смирно, встать в строй. Теперь что касается щенков. Анатолий с силой провел ладонью по лицу. Последние улыбки стерла с лиц солдат, и большая часть нахмурилась. «Товарищ капитан, разрешите обратиться», — воскликнул солдат из русских. «Разрешаю, товарищ капитан, разрешите заняться дрессировкой щенков. Солдат — это дикое животное. Товарищ капитан, не все дикие животные не обучаемы. Те же гепарды хорошо приручаются, норки, соболи и прочие, и, как я успел заметить, гиены тоже весьма умные и дружелюбны. Разрешите хоть попробовать, товарищ капитан. Будут мины искать. Нюх у диких животных даже лучше, чем у собак. ХММ, а ты что-то понимаешь в дрессировке? Солдат, немного у меня была собака, и я ее обучил нескольким командам. Понятно. Ладно, один щенок твой, остальными займутся другие желающие. Припишу вас к саперам. Может, и вправду что-то годное получится. Литературу спрошу по дрессировке. Спасибо, товарищ капитан. А теперь достраиваем полосу, благо почти закончили, и бежим в пустыню. И побежали. Температура при этом поднималась выше 25 градусов, так что солдатам пришлось весьма непросто. Анатолий же наблюдал за марш-броском в бинокль. В какой-то момент ему даже показалось, что знаменосец растворился, а флаг перемешается по воздуху самостоятельно. Сказалось марево и шкура гиены. ХММ может гиеновый камуфляж замутить, подумал он. Надо попробовать. Благо ничего сложно, все-то и надо, что темные полоски нанести. Солдаты наконец завершили марш-бросок, доводить людей до крайности. Обмороков и галлюцинаций Киборгин все-таки не стал, не зверь же он в самом-то деле, даже питье им специальное приказал подготовить. Подсоленную воду залили в фляжки, к коим и присосались солдаты, попадавшие на финише в изнеможении. Молодцы. В качестве награды разрешаю вместо крика «Ура!» в атаке смеяться, как гиены. Пошутил он под конец и засмеялся. 17. Здорово, братва. Обнялся Анатолий со своими бывшими сослуживцами, что теперь снова пришли под его начало. Комдив сделал своеобразный подарок капитану на 1 мая, сумев троих пожелавших вернуться на службу, но именно под командование Киборгина перевести к нему. Среди вернувшихся оказался гранатометчик Николай Городин, снайпер Федор Митрохин и стрелок по имени Геннадий Корский, все в звании старшина. Последний выглядел особенно плохо, по крайней мере по сравнению с остальными, видно, что на гражданке забросил тренировки, ну и в последнее время бухал по-черному. К его чести, понял, что вот-вот окончательно потеряет человеческий облик и сумел вырваться. «Командир, спасибо за деньги, очень помогли», — сказал Городин. «Родителям машину купил». «Мне тоже», — подтвердил Митрохин. «Старшему брату квартиру кооперативную взяли, а то он в коммуналке с двумя детьми». Корский только кивнул. Он и раньше молчуном был, а теперь и вовсе слова не вытянуть. «Чего не утерпели?» «Скучно, пресно», — сказал Городин. «Из рук все валится и чего-то не хватает. Все, как ты говорил, командир, тоска, та же фигня», — кивнул Митрохин. Хотя что-то подсказало Анатолию, потому, как он вильнул взглядом, что со снайпером в этом плане не все гладко. Их бросает из крайности в крайность, либо в монастыри уходит грехи замаливать, либо им это начинает нравиться. Корский только поморщился и снова кивнул. А вот у этого явно выраженный посттравматический синдром с агрессивным проявлением, сделал вывод капитан, будет ему куда свою агрессию выплеснуть. «Ладно, не буду вас пытать, раз вернулись, значит вернулись, была причина и я вам рад. Давайте, восстанавливайте физическую форму, особенно ты, Гена, и начнем. Ситуация у нас складывается не очень хорошая». «А что так, командир?» – спросил гранатометчик. «Прошляпили мы ответный ход противника на планеры. Американцы завалили Афганистан японскими зенитками и теперь устраивают с их помощью мобильные засады. Отстреляют несколько магазинов, спугнут разведку и пока никого над дорогой нет, минируют. Понятно, что этот участок подвергается тщательной проверке саперами, но время теряется. Мы уже привыкли к почти бесперебойному движению, а тут сбиваются все графики поставок, так что теперь будем тщательно прочесывать районы использования зениток. И каковы шансы найти?» «Да почти никаких», — хмыкнул Анатолий. «А в чем тогда смысл?» — удивился Митрохин. «В том, что мы своими налетами так затрахаем местных, что они сами начнут сдавать зенитчиков, только лишь бы снова не переживать обыски и грабеж. Ха-ха, понятно». Предложение Анатолия перехватывать караваны у самой границы с Пакистаном отклонили и вообще запретили соваться за реку Гельминт. Ему Громов прямым текстом сказал, что штрафники неблагонадежные и опасаются, что кто-то сможет воспользоваться близостью границы и сбежать. Особенно это касается солдат, исповедующих ислам шиитского толка. «У тебя есть задача охранять таджикские анклавы, вот и охраняй», — припечатал комдив. «Большие караваны же в зону ответственности штрафбата, то есть в пустыню Даштимарго, больше не лезли, предпочитая более безопасные маршруты на востоке, где имелась дыра между Лашкаргахом и Кандагаром. С идеей заселения хотя бы нейтральными пуштунами оставляемых таджиками земель под предводительством Наджибулы тоже что-то не срослось. Но тут в общем-то все понятно, племенной союз, из которого выходил доктор Наджиб, обитает в районе города Гардис в провинции Пактия, что южнее Кабула, и до этих мест далеко, разные религиозные предпочтения, опять же, Наджибулла, суннит, а здесь все в основном шииты. Наверное, искали кого-то из местных, но пока без особого результата, разведка только-только обзаводилась своей агентурой, связями, да просто пониманием того, кто тут с кем и против кого воюет. Вот года через 2-3-4 наберутся такого опыта, что начнут стравливать между собой пуштунские племена, не говоря уже о том, чтобы сталкивать племена разных народностей. Так что к началу мая, когда всех жителей эвакуировали на север в провинцию Герат, штрафбат отошел к центральному таджикскому анклаву, что также принялись эвакуировать. Этот процесс спланировалось завершить до середины лета. Анклав самый маленький, к тому же часть населения, видя, что происходит, отчалила на север самостоятельно. Восточные же земли стали занимать враждебные к СССР пуштуны, и сразу же пошли новые караваны. Вот только перехватывать их стало почти невозможно, как и обнаруживать. Противник начал устраивать зенитные засады, установит несколько пушек в пустыне и стоит показаться над ними планеру или вертолету, как по нему открывается огонь. Засвеченная засада быстро снимается и уходит. «Надо по два планера сразу пускать», — подумал Анатолий. «Вот только у меня всего пара штук осталось, и они нужны для контроля периметра». Увы, один бланик был потерян на такой вот засаде. Хорошо, что назад дотянул, пилот и летна показались ранены, и на ВПП при посадке произошла авария. «Товарищ капитан, Гриф-1 передает о приближении около десятка всадников с юго-востока», — доложил связист. «Машут белым флагом. Раз с белым флагом, то пусть пропустит». Этих всадников взяли в коробочку выехавшие навстречу кавалеристы батальона. «Я, Асадул Амар Рахим, вождь племени Макака, народа Белуджи. Реальное название племени Белуджи. Переводчик таджик, произнеся это, резко повернулся спиной к гостям, и его лицо исказило жуткая гримаса. При этом он мелко затрясся, что стоило Анатолию самому не заржать, а Кико не выдержать лицо, так чтобы не дернулись даже уголки губ, не узнает никто. Оставалось радоваться, что переводил тихо, и остальные из комитета по встрече, стоявшие в отдалении, его слов не услышали. Но где-то, среагировав на чужаков, засмеялся щенок гиены. Ха-ха-ха. Переводчик не выдержал этой провокации и тоже засмеялся, после чего со всех ног ринулся куда-то прочь. Кому сиськи? Мысленно взвыл Анатолий и все равно сумел остаться бесстрастным. Ну, почти, так чуть поджал губы и свел брови вместе. Видимо, курнул черза, извинился за переводчика Анатолий на недоуменный взгляд гостя, начав говорить на пушту, на котором он регулярно тренировался разговаривать. Он будет наказан. Вождь понятливо кивнул. «Меня зовут Анатолий Леонидович Киборгин, капитан, командир батальона. Чем вызван ваш визит? Я хочу обсудить возможность союза с вами. Это интересно. Тогда будьте нашими гостями. Сейчас все приготовят для пира. Стол действительно быстро подготовили и весьма богатый. Чего только стоил настоящий плов. С мясом особых проблем не было. Уезжающие весь скот забрать не могли и охотно продавали излишки шурави». Тем более, что Анатолий платил не скупясь. Итак, уважаемый Асадул Амар Рахим, что конкретно вы хотите получить от союза с нами? Пуштунские собаки, получив оружие от американцев и прочих кафиров, хотят окончательно выбить нас в пустыню. Для нас это будет означать смерть для большей части племени. В пустыне могут жить лишь малочисленные рода. Придется воевать и с ними, ведь все пригодные места для жизни давно заняты. Виноваты в этом и вы. Если бы не пришли в Афганистан, то все осталось бы как было. Моральный долг пытается навесить Макака, усмехнулся Анатолий. Все происходит по воле Аллаха, и если мы сюда пришли, значит, на то была его воля, начал он говорить в ответ. И я сильно сомневаюсь, что все осталось бы как было. Вас наверняка и раньше выдавливали в пустыню пять за пятью, просто сейчас это стало чуть быстрее. Об этом я и говорю. Нет, но может в том, что мы появились по воле Аллаха, это шанс для вас не просто остановить ваш уход в пустыню, но и обратить все вспять, и мы готовы пойти на союз с вами. Что ты хочешь за это? Нет, к нам пришел ты, а не я к тебе, и я слушаю твое предложение. А мне говорили, что шурави бескорыстны в своей помощи, усмехнулся вождь. Врали, я не из таких. Всякая работа должна быть оплачена. Те, кто работает за даром, глупцы, воистину. Итак, какова ваша цена? Тем более, что за все будут платить ваши враги. Только скажи сразу достойную цену, я не стану торговаться, ибо мы не на базаре, и если цена окажется малой, мы просто прекратим разговор. Половина трофеев, выдавил из себя вождь Макак после короткой паузы. Хорошая и честная сделка, протянул руку Киборгин. Сам капитан этого не застал, но слышал от сослуживцев, что именно белуджи активнее всего участвовали в различных операциях на стороне советской армии, выступая этакими вспомогательными отрядами. Причина в целом понятна, пуштуны, получив оружие, реально всех задрали, и вот эти макаки оказались в настолько отчаянном положении, что обратились за помощью к неверным. Почему не обратились к тем же иранцам? Ведь значительная часть белуджи живет там, ну и в Пакистане их тоже много. Может и обращались, да только помощи не получили. Почему? А все опять-таки упираются в религию, местные белуджи почти все сунниты, а Иран – шиитское государство, в котором к власти пришли религиозные радикалы, и поддерживало оно только белуджи шиитов, проживающих на границе с Ираном, как и Пакистан. Вот и остались белуджи сунниты во враждебном окружении, и теперь помочь им могли только неверные. Вот пригодилась наконец кавалерия. Ну и так называемые джихад-мобили в количестве 5 штук тоже активно действовали на стороне макак. Тяжелую технику там гонять было почти бесполезно, да и топлива на нее в отрыве от снабжения не напасешься, разве что топливозаправщик гонять. Анатолий поприсутствовал на первой такой операции по изгнанию пуштунского племени враждебного макакам, всеми процессами в основном рулил майор Киреев, ну а в бой непосредственно вел капитан Елисей Щербатый, размахивая казацкой шашкой. Киборгин только головой качал, наблюдая за налетом на пуштунское стойбище. Впереди мчались джихад-мобили с пулеметами, позади – кавалерия, что производило окружение цели. Чтобы противник не смог толком подготовиться к обороне, его прижали к земле огнем из двух АКС-17. На случай, если будут более капитальные постройки, а не шатровые стойбища, возили пару минометов. Огонь из гранатометов прекращается по сигналу атакующих, пуску ракеты, там слышится несколько выстрелов, короткие очереди, скорее всего для острастки стучит средней длины пулеметная очередь и все кончено, противник задавлен превосходящими силами, ведь помимо полусотни всадников дисбата участвуют и сами макаки. Дальше шло потрошение, вот уж правда, горе побежденным, средневековье пополам с Потапом, подумал он с легким изумлением. Что интересно, в отряде Белуджи оказалось несколько женщин, и вот они в отдельном шатре, соблюдая некоторые религиозные табу, что не отменила даже война, шмонали пуштунских ханумок. Те цепляли на себя все свои ценности, ведь по исламским законам муж мог в любой момент развестись со своей женой, и она оставалась только с тем, что на ней в этот момент имелось. Надо бы и нам пару девиц организовать, для контроля шмона, а то тоже нацепит на себя большую часть и не проверить никак. Отметил этот момент капитан Киборгин. А за макаками, увидев результат, пошли остальные племена сунницкого толка, что также запросили поддержки в противостоянии с пуштунами и белуджами-шиитами. В качестве своеобразного смотрящего к кавалеристам вместе с парой чекисток Анатолий приставил Геннадия Карского, чтобы вел учет прочих трофеев. В качестве он их брали скот на пропитание батальона, половинили также оружие с боеприпасами и медикаментами, ну и конечно деньги. Глава 9.18. Линию воздушного контроля над дорогой как-то рывком дотянули до Кандагара, но, увы, это обстоятельство совсем не отменило нападение на колонны. Большие засады устраивать перестали, минировать тоже стали значительно реже, хотя нет-нет да закладывали фугасы. Все дело в том, что противник изменил тактику, и теперь атаки на колонны совершались фактически смертниками. То есть дороги маскировался одиночной стрелок и в момент прохождения колонны стрелял из гранатомета или пулемета, после чего бросался бежать. Сбежать удавалось едва ли одному из десятка, солдаты всеми способами пытались завалить таких засадников. Хотя поначалу попытки погони приводили только к еще большим жертвам из-за того, что пути отхода минировались, а на определенном этапе солдат поджидала еще одна засада из одного-двух стрелков-снайперов. Потом гоняться почти перестали, предпочитая накрыть сначала район из драконов, то есть платформ с залповой стрельбой, минами и прочими средствами поражения, только после этого шли проверять. Иногда засады вскрывали удачным упредительным выстрелом из танковой пушки, башенного пулемета или очередь из АКС, просто выстрелив из РПГ по подозрительному месту. Но несмотря на потери в засадниках, душманы совсем не отказывались от такой тактики борьбы с неверными. На место одного убитого находили двух новых борцунов за веру, ну или просто вербовали отчаявшихся заработать на колым парней, что одним удачным выстрелом могли поправить свое финансовое положение и жениться. Мстители опять же, ведь не отомстить за погибшего брата или отца – позор. В общем, муллы хорошо отрабатывали деньги американских кафиров, агитируя молодежь на джихад против шурави. Увеличилось количество засад на планеры. Долго ли установить зенитку, выгрузив ее с ничем не примечательной бурбухайки, а отстрелявшись, сняться и скрыться в горах на подъехавшем джипе, подцепи к нему эту зенитку на колесном станке, минутное дело ежели умеючи. К японским ТИП-98 стали прибывать их аналоги из Европы, дополнительно модернизированные под местные условия, то есть им на станки добавили колеса для быстрой эвакуации, все эти эрликоны и флаки с усиленным патроном, чтобы можно было уверенно добивать под потолок полета планеров. Случались потери, но и тут ситуацию удалось не то чтобы переломить, но стабилизировать. В беглецов цеплялся ближайший планер, что начинал наматывать широкие круги над целью и наводил на них вертолеты или самолеты. Иногда это не удавалось из-за сложного рельефа местности или угрозы вторичной засады уже на вертушке, ведь могли специально подставить уже расстрелянный до гладкого состояния зенитный ствол, чтобы выманить на него вертолет и попытаться сбить его перекрестным огнем из нескольких ДШК, а то и зенитной ракеты типа Blowpipe. И такое случалось. Тогда посылался десант, район нацеплялся несколькими боевыми группами высаженных на вертолетах, чтобы перекрыть противнику пути отступления, с дороги заходила рота, прикатившая на броне, и начиналась жесткая зачистка. Посылались на такие задания и штрафбат, коих за новый камуфляж в полоску прозвали гиенами, и действовали гиены особенно жестоко, потому как боевое задание засчиталось за таковое не по факту прогулки, а за найденную зенитку, и те готовы были рвать задницы ради этого не только себе, но и другим, потому как и стимул имелся, допуск к женскому телу. А не найдешь зенитку, Ничего поисковой роте не обломится, несмотря на победу в соревновании. Вместе с гиенами на задание ходили белуджи. К каждому взводу, увеличивая их огневую мощь, был приписан небольшой отряд по 10-12 человек, из них пара женщин для обыска в женской части вражеского кишлака. Понятно, что воевали они за долю в добыче. Работницы сексуального труда в батальоне сменились уже дважды, частично. Примерно половина из первого состава продолжали усердно трудиться, но часть женщин, накопив изрядный капитал, так что могли свободно купить не только машину, но и получить кооперативную квартиру, богато ее обставив, да еще на жизнь хватит, решали, что с них хватит, и уходили, но на их место Кристина находила новеньких, желающих было хоть отбавляй. Количество женщин она довела до 20, и Анатолий в шутку звал ее унтер-офицершей. При этом любые поползновения на изнасилование местных пресекались на корню. Анатолий сразу предупредил, одно изнасилование и насильников ждет смерть, а всю роту, что не уследили за своими озабоченными товарищами и не пресекли злодеяние, отлучение от тел чекисток на полгода. Можете пытать, убивать, но падать морально ниже плинтуса – смертельно. Второй таджикский анклав эвакуировали точно по плану, а вот третий, самый западный, эвакуироваться передумал, а может, изначально не собирался. В принципе, оно и понятно, анклав в качестве своего центра имел город, Фарах, а вокруг него располагалось множество военных частей афганской армии 70 ЯМБР и 21 ЯПД, плюс на севере советская 411 АСНП, так что в целом они были защищены от нападок со стороны пуштунов. Сами тоже не беззубые, потому отбивались на южном направлении вполне успешно, да на них не сильно-то и давили, особенно после того, как два анклава таджиков ушли и освободилось много хорошей земли, кою кинулись делить между собой, что тоже не обошлось без стычек, ведь туда бросились все, в том числе выбитые из своих земель белуджами. Подкинула сложности невеста, написавшая, что раз он остается в Афганистане на неопределенный срок, то она его так долго ждать не намерена, ведь годы проходят, потому приедет к нему, для чего пройдет ускоренные курсы продавщиц, раз учителя там не нужны. Ему же остается устроить все так, чтобы ее направили именно в его подразделение, а не куда пошлют по распределению. Это киборгина напрягло. Кристина, слышно, что про беспредел в отношении женщин на пересыльных пунктах? Нет, ничего. Я отслеживаю этот вопрос, не беспокойся, и как только что узнаю, то сразу скажу. Это капитана не успокоило. Могут ведь молчать, так что пришлось письмо, прямо предупреждая об опасности. И лучше, если заранее сообщишь, когда готова будешь поехать, я возьму отпуск и сам приеду за тобой, а потом вместе поедем ко мне в батальон, дописал он. Писем написал сразу 6 штук, отправив в разное время и даже разными маршрутами, чтобы точно хоть одно дошло, а то нет-нет, да теряются, духи машины с почты жгут, аварии бывают с потерей груза. Да и мне не помешает пару маньяков замочить, да с братвой пообщаться лично, а то с письмами все-таки много не скажешь, подумал он. Наступил август, и генерал-майор Громов вызвал Анатолия к себе. Вот, мой, можно сказать, прощальный подарок, выбил тебе, хотя это было непросто, сказал он, протягивая киборгину майорские погоны. Приказы уже все подписаны. Благодарю. «Тебе спасибо», — Анатолий понятливо кивнул. Громов за его счет очень неплохо заработал и теперь мог смотреть в непростое будущее с оптимизмом. «Ну и познакомишься с новым комдивом, генерал-майором Анашиным Геннадием Яковлевичем. Известно, чей человек, киборгин его по прежней жизни не знал, не слышал о нем ни плохого, ни хорошего, серый и незапоминающийся, ничем особо не отметившимся, один из многих просто тянувших лямку службы. С одной стороны хорошо, а с другой непонятно, что от него ждать, ведь не зря говорят, что в тихом омуте черти водит. Вот и этот может закусить у дела, не знаю, но точно не соколовский птенец, ха-ха. Хорошо, если сам по себе, но таких почти не бывает даже среди полковников, с кривой усмешкой кивнул Громов. В общем, кот в мешке, пока, ясно. Сделайте тогда мне еще один подарок. Какой? Удивился Громов. Отпуск с открытой датой. ХММ не буду спрашивать зачем, но не вопрос, сделаем, спасибо. 19. То, что грузовик в очередной раз, взвизгнув тормозами, остановился, Ярослав Звенигородский, одуревший от жары, духоты и пыли, понял только лишь, когда прозвучал чей-то голос: «На выход». Звякнули бортовые запоры, и кормовой борт с грохотом на скрипучих петлях упал вниз, обо что-то громко ударившись. «Живее, Солдаты вяло зашевелились и стали выбираться наружу из кузова, осматривая красными словно у вурдалаков глазами, воспалившихся от нескольких часов езды в пыльной среде. «Стройся!» Солдаты кое-как построились. Всего приехало около сотни человек на трех машинах. «Смирно!» Отдавал команды какой-то старшина. «Здоровый как конь и накачанный как лось. Добро пожаловать в доблестный 263 и краткое отдельный дисциплинарный батальон. Здесь вы сможете показать свою доблесть в борьбе с врагами, почесав кулаки в рукопашные обморды и грудины душманов, а не обтела своих же сослуживцев нового призыва. Ха-ха-ха-ха-ха!» Раздался жуткий безумный смех, от которого внутри что-то перевернулось. Встрепенулся не только Ярослав, но и все прочие, начав озираться по сторонам в поиске сошедшего с ума. Оказалось, что смеялась овчарка, кою держал на поводке один из вертухаев. В действительности смеющейся овчаркой являлась гиеной. Только теперь он обратил внимание на странную форму, в которой ходили солдаты дисбата, точнее на горизонтальные темно-коричневые полоски на ткани, как на этих самых гиенах. Наверное, специальная штрафбатовская, с полосками как у зэков, чтобы отличать от остальных солдат, подумалось ему, хотя для отличия должно было хватить номеров. Он и прочие сами прибыли в таких, только старого образца и номер был один в круге. Еще отметил, что панамки у всех перешиты и вместо конуса, ровная площадка, что делало их похожими на ковбойские шляпы. Они тоже были в полосках. Краем глаза отметил, что вместе с ними приехало несколько офицеров с прапорщиками и даже три женщины. Последних встречала тетка. А эти в штрафбат каким образом загремели, удивился он. Дальше прошла быстрая процедура распределения новичков по ротам. Их просто отсчитывали определенное количество и отдавали ожидающим прапорщикам с офицерами, а те уводили их за собой. Так Ярослав оказался во второй роте. 18-й, проведи ликбез и все прочие, сказал прапорщик, что привел его в числе еще 12 человек к одному из домиков, после чего куда-то ушел. Есть. Проводив прапорщика неприязненным взглядом, 18-й произнес: «Слушайте сюда тела, повторять не буду, кто не поймет с первого раза, сам себе злобный Буратино, как говорит наш комбат-киборг». Несколько новичков насмешливо хмыкнули. Первое, сразу выбросьте из головы идеи, связанные с причинением вреда собственному здоровью, чтобы избежать службы, вроде самострела, пожрать стекла, сломать себе конечности и так далее. Сдохните. Был один случай, мудак прострелил себе ногу, а утром подох от того, что его укусила змея. Подумали, что случайность, но нашелся еще один кретин, сломал себе руку на стройке полосы препятствий, думали случайность, но как выяснилось, нет, подстроил, чтобы бревно на него упало, его добросили на детекторе лжи, и что вы думаете? Ага, снова ночью укусила змея. Вот ждем третьего случая, чтобы, значит, удостовериться, что ни случайности, ни совпадение, как известно, три раза, тенденция. Может, кто-то из вас решится? Солдаты только переглянулись. Второе, тут нет ни дедовщины, ни землячества, так что можете не ссать на этот случай, но и вас самих за такое уроют. Тоже змея укусит? Спросил грузинского вида солдат. Нет, геноцвали, за такое лишат сладкого. Виновника, навсегда, взвод на полгода, а роту на месяц. И поверь, виновнику после этого лучше будет самому повеситься. Сладкого, ха-ха, это ни хрена не смешно, особенно когда узнаете, что имеется в виду под сладким. Да как узнает, не унимался грузин, что, видимо, загремел на дизель именно за неуставняк на почве землячества. Донесут, что ли? Верно. Причем стучать побегут прямо-таки на перегонки, как тот, кого решишь нагнуть, так и те, кто станет этому свидетелем. Это же западло, не по-пацански, влез в разговор еще один новичок, да и стукача потом. Не в нашем случае, криво усмехнулся 18-й, не будет никаких потом, точнее будет, но в сугубо положительном ключе. Его переведут в шакалы. Кого? Куда? Мы, гиены, а есть еще шакалы. Пойдемте, покажу. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вообще экскурсию обзорную проведу. Вышли на улицу. Ярослав, глянув в безоблачное небо, заметил кружащий самолет, что был едва заметен из-за своего камуфляжного окраса. Посмотрите налево, видите своеобразную крепость? Все сразу поняли, о чем идет речь, а именно о стене под 3 метра высотой, с колючкой поверху и башенками на углах с брезентовым верхом, в которых маячило по бойцу. Это наши ЧК и обитают там чекистки, или как мы их называем, чиксы. Девки, что ли? Верно, они и есть сладкое. В смысле? В прямом. Лучшие, что покажут первое место на соревнованиях, получают доступ к женскому телу. Непосредственно победители от роты, час, а от роты на полосу выходит взвод, а остальная рота, полчаса. А также те, кто участвовали в реальной боевой операции со стрельбой. Но это право, выйти на боевое задание, чтобы потом получить доступ к чиксам, тоже надо заработать, но уже всей ротой. Да ты гонишь. Нет, я тебе не гоню. Да не верю, это разводка какая-то. Прикол какой-то над новичками, да. Ладно, потом сами все поймете. Ничего и никому я доказывать не стану. Но если будете сочковать на полосе, в общем, не советую. Так вот, вон те уроды, что в башнях сидят, шакалы. Это те из штрафников, что загремели в дисбатне по статьям, связанными с неуставными отношениями. Слышали, что нескольких человек перед распределением вызвали из строя по фамилиям. Ага, вот их сразу к шакалам отправили. Основная функция – охрана чикс. Единственная возможность попасть в их число – настучать на правонарушителя. Попусту стучать бессмысленно, все сведения проверят на все том же детекторе лжи, и врунишке здорово не поздоровится. Были прецеденты, с явным одесским говорком прозвучал вопрос. Таки да, избили? Нет, это уже не уставняк со всеми вытекающими проблемами. Да и как, командиры все время с нами. Просто сдох на первом же боевом выходе, причем, что интересно, пулю выхватил в спину. Так вот, эти шакалы получают сладкое по графику, без соревнований и боевых выходов. Хотя не совсем, из них также набирают литнобов на планеры, что сейчас висит над нами. Но вообще, строго говоря, они тоже ходят на боевые, но в боестолкновениях почти не участвуют, занимаясь охраной связистов и прикрывая командиров. Тони, протянув, видимо, окраинец, тоже не веря в сказанное. Теперь посмотрите направо. Это и есть полоса препятствий. Ярослав, увидев полосу метров 200 длиной, прямо-таки нашпигованную самыми различными препятствиями, мысленно присвистнул. Ну ни хрена тут наворочено, послышался изумленный возглас. А вы думали, сладкое просто так дают? Нет, придется хорошо попотеть, как-то тяжело вздохнул экскурсовод. Еще из приятного в нашем дизеле, отсутствие хозяйственных нарядов. Только дежурство на постах, а кто занимается всем хозяйством? Картошку чистит, посуду моет, сначала проигравшие в состязаниях, но потом комбат нанял местных. А это не опасно местным продукты доверять? Боишься, что отравят или в суп плюнут? Ну да, ну так киборг не дурак, там наблюдатели имеются. К тому же наняли не мусульман, а каких-то огнепоклонников. О, вспомнил. Зороастрийцы, во как, тут оказывается и такие есть, мало, правда, всего один клан остался, меньше 1000 человек, говорят, мусульмане их очень не любят, что сунниты, что шииты, что все прочие, так что эти огнепоклонники будут за нас держаться до последнего. Кочевали по самой бесплодной части пустыни, и деться им некуда. Без нас им всем хана, либо перебьют, либо в ислам обратят. А откуда у него деньги? Трофей, которые мы получаем на боевых выходах. Да ладно, это же, то-то же, передразнил 18-й. Ладно, идем получать форму, броню и оружие. Форму получили сразу с полосками, явно наносили каким-то самодельным трафаретом или формой и пустыми значками. Кругом, треугольником и прямоугольником, в которые хлоркой требовалось вписать нужные цифры. Дополнительно получили шейные платки из хлопчатобумажной ткани и респираторы, а также мотоциклетные очки. Сначала респиратор на морду напяливаешь, а потом платком все дополнительно прижимаешь, поучал сопровождающий. Иначе пыли нажретесь и гепатит подхватите. Видели бы вы тех, кто заболел, как они рыдали, не хотели уезжать. Душераздирающее зрелище, я вам скажу. Это просто какой-то сюр, но если все правда, то их можно понять, мало того, что заболели, так их потом в обычный дисбат отправит срок отбывать, подумал Звенигородцев и содрогнулся от воспоминаний. Он на дизеле провел всего месяц, но ему этого хватило с лихвой. Выдали еще кроссовки. Оружие тоже получили согласно своим ВУЗ. Ярослав получил СВД как снайпер. Снайпер, правда, из него был лишь чисто номинальный. Стреляли в части, мягко говоря, редко, о чем он и сообщил своему провожатому. Ничего, сейчас настреляетесь до одури на полигоне. Тут патронов завались. Стреляй, не хочу. Но что интересно, кормили хорошо, вкусно. Даже проклятая шрапнель, что вызывала в обычных частях лишь приступы тошноты, елась в охотку благодаря мясным подливам. Удивляло большое количество фруктов и ягод. Арбузы, дыни, апельсины, лимоны, гранаты, яблоки с грушами, виноград и прочее. Тут Анатолий Киборгин тоже не скупился, стоило все копейки и его дико бесило, что государство это все не могло обеспечить своим солдатам, хотя растет шаговой доступности у местных, из-за чего бойцы то и дело совершали вылазки в сады за витаминами, вот только платить им за это порой приходилось своей жизнью и свободой. Сколько сотен бойцов приняло мучительную смерть просто из-за того, что хотели поесть яблок. Как-то иначе я представлял себе штрафбат, пробормотал Ярослав. Ему подумалось, что так и должна выглядеть нормальная армия. Снова где-то засмеялась гиена. Их в батальоне оказалось много. Почти каждый взвод завел себе полосатого и вонючего питомца. Как выяснилось, многие местные афганцы, обитающие в пустыне, держали их вместо собак, ибо собаки, согласно исламской вере, нечистые животные. А вот про гиен в Коране ничего не сказано, при этом функции выполняют те же. 20. Следующие дни для Ярослава и тех, кто прибыл с ним, слились в одну сплошную череду занятий по боевой подготовке. «Будем учиться военному делу», как завещал дедушка Ленин, настоящим образом, и учились. Вместо тупого бега, подъем на холм с нагрузкой, до одури, до дрожащих ног, подъем и спуск, снова подъем и спуск, потом стрельба. Стреляли действительно много, так что плечо быстро превратилось в один большой синяк, несмотря на подушечку амортизатор. Обед. И снова тренировки. На этот раз их учили правильно двигаться по улицам кишлака. Учил их этому сам комбат, долбя по каскам непонятливым короткой дубинкой. Как он потом выяснил, эта дубинка у римлян называлась стимул. Не опускать автомат, не верти башкой. Следи за своим сектором и не отвлекайся, иначе пропустишь противника и вы все трупы. Потом учились брать помещение. Сначала входит граната и только после ее взрыва входите сами. После нескольких учебных прогонов, начались учебно-боевые. Автоматы снарядили холостыми патронами. Вдруг из окна появилась бородатая морда в челме со зверским оскалом. Бах! Выстрел прозвучал из окна. «Ты труп!» – заорал ему в лицо комбат, а потом со всей дури врезал ему ногой в грудь, точнее в бронежилет, отчего он больно врезался в стену. «Твои товарищи тоже кто мертв, а кто ранен из-за твоей тупости? Почему не стрелял?» «Я не знаю, товарищ капитан. Встать, ты на войне, солдат. Увидев противника, ты должен открыть огонь. Первым, мать твою, иначе сдохнешь и приедешь к ней в цинковом гробу. Раздувшийся, черный и гниющий, не тупи. Ты понял меня?» «Так точно. Вперед!» Больше Ярослав старался не тупить и открывал огонь на любое движение, даже намек на него. Остальные от него не остывали. Душманов, как стало ясно чуть позже, за дополнительную плату отыгрывали союзные белуджи и сами учились, ведь они тоже участвовали в прочесывании кишлаков и захвате домов. Ужин. Немного теории. Сон. Толкай. Тяни. И Ярослав вместе со своей ротой проходил состязание за право участвовать в очередной боевой операции, а точнее по ее завершению за возможность пообщаться с чипсами. Звенигородцев выкладывался по полной, рота всем составом тянула БТР на холм. Вроде и невысокий холм, но и БТР сам по себе нелегкий, да еще внутри мешки с песком. Еще, поднажми, ну, БТР с каждым рывком поднимался все выше и выше и наконец оказался на вершине. Хотелось упасть и хоть немного отдышаться, но это потеря времени, а соперники хоть и отстали, но лишь на считанные метры, так что пришлось быстро бежать вниз, а потом, подхватив оружейные ящики, тащить их под веревочной маск-сетью. Вот только приподняться под ней было почти невозможно из-за того, что в землю были вбиты деревянные сваи и к ним через скобу прибита сама сеть. Эти гадские ящики своими углами цеплялись за веревки и приходилось их то и дело высвобождать. Мешался китайский автомат, ведь всю трассу проходили с оружием. Но и это испытание Ярославом было пройдено, причем одним из первых. Он уже хотел было бежать дальше, но его остановил окрик лидера роты. Куда ломанулся звон, помогай другим выбраться. Один за всех и все за одного. Так вот в чем дело, понял он. Я далеко не первый, просто остальные сразу начали помогать застрявшим. Ярослав, чертыхнувшись, снова нырнул под хитро натянутую сеть. Помощь товарищам по роте заключалась в том, что он своим телом, отжимая сеть, создавал свободный проход для ящика. Подхватываем ящик и бежим по мосту смерти. Мостом смерти являлось обычное бревно 6-метровой длины, поднятое над землей на полметра. Но стоит с него соскочить, не добежав до конца, и все начиная сначала. А мало того, что бревно не самая широкая опора, так оно еще и пружинит, Это не говоря уже об усталости. Все фигня солдат. Вот помню, нам приходилось по нему бегать после вертушки. Раскручивают тебя на колесе, ты и по земле-то после такого пройти ровно не можешь, а тебе по бревну пройти надо. Вот где смех и слезы были. Вперед. Ярослав пару раз сошел с чертова моста, но все же прошел. Потом были еще самые разные препятствия на индивидуальное и совместное прохождение. Приходилось точно кидать гранаты без запалов в проем 30 на 30 сантиметров с 5 метров. Стрелять. Тут был элемент биатлона со штрафными кругами для мазил, а мазали почти все, ибо руки тряслись, как у алкаша в похмелье. Было тяжело. Под конец он уже не понимал, на каком месте команда. Орали и свистели на трибунах. Особенно сильно шумели белуджи, коим очень полюбилось подобное зрелище. Ну да, развлечениями особо не избалованы, и очень живо реагировали на любое событие. Вроде бы даже делали ставки словно на тараканьих или крысиных бегах, тогда становилось понятно, почему у них такая бурная реакция. А договориться не пробовали? Поинтересовался Ярослав у лидера команды роты. Нет, никто не собирается рисковать, кто-нибудь обязательно настучит, да и сразу ясно станет про договоренности, накал соревнований пропадет, и тогда жди репрессии от киборга. Даже не хочу фантазировать на тему, что он для нас в этом случае придумает, но нам точно не понравится. Фантазия у него богатая. Понятно. И вот, наконец, финиш. Кто-то не получил тепловой удар и находился в полуобморочном состоянии. Кто-то подвернул ногу и их фактически тащили на себе. Первой финишировала вторая рота. Это еще не победа. Не совсем победа. Стройся. Жутко хотелось пить. Язык прилип к небу. Во рту сахара. В глазах мутится. Радости от победы ни малейшей. Одна лишь усталость и жажда. А вода, вот она в фляжках, манит. Всего-то и надо, что сделать три шага: протянуть руку, взять алюминиевую емкость с подставки, открутить колпачок, и но нельзя. Это финишное испытание, пожалуй, было едва ли не самым тяжелым и в чем-то жестоким. Стоит только кому-то без команды взять воду, и победа обратится в тяжелейшее поражение. Так киборгин закалял бойцам силу воли, чтобы не кидались на первый же попавшийся источник воды, словно дикие животные. Воду они получат только после того, как финиширует последняя команда, а те словно специально последний этап походили с линцой. Может, и правда своеобразном стиле победителям, зная об испытании жажды, может, ожидали, что победители не выдержат и обнулят свою победу, бросившись к вожделенной воде. Хотя борьба за второе место должна быть тоже не слабой, ведь те, кто придет последним, будут ходить строем даже в сортир и заниматься тяжелым физическим трудом, перестраивая трассу. Но выдержали. Финишировала последняя рота. Стройся. Равняйсь. Смирно. Вольно. Можете взять воду. И снова подвох. Воду надо взять спокойно и организованно. Начнется толкотня, и победу, конечно, уже не отберут. Но от часа, что положено победителям для общения с чиксами, после боевого выхода, оставит 10 минут. А там успел ты чего-то не успел. Ровно через 10 минут ворвется два шакала, сдернут с бабы и выбросит голым наружу. Будет, мягко говоря, обидно. Глава 10.21. Ждать долго следующего боевого выхода долго не пришлось. Проигравшую третью роту оставили на хозяйстве, дежурить и строить, а первую и вторую роту с приданными им подразделениями разведчиков, минометчиков и вспомогательными отрядами белуджей погрузили на вертолет и повезли в район проведения боевой операции. Не слишком долгий перелет, сидя на рюкзаке с боеприпасами, запомнился лишь визгливый шум двигателя и хлопки лопастей, и уже посадка. Открылась дверь, и прапорщик, командир взвода, выкрикнул: «На выход!» Ярослав заметил, что вторая половина вертолетов уходила дальше на север, делясь еще на два потока. На тактических занятиях он не спал, а потому знал, что сейчас бойцы первой роты займут вершины, беря под контроль все ущелья, по которым могут сбежать душманы. Как выяснилось, комбат шел с ними, выскочив из вертолета вместе с еще двумя такими же, как он, громилами, снайпером и пулеметчиком в тяжелой броне космопехоты. У снайпера была какая-то иностранная снайперская винтовка с иностранной же оптикой, видимо, взяли из трофеев. Пулеметчик также сильно выделялся тем, что на спине у него висел не рюкзак, а короб с патронами, от которого к пулемету тянулась стальная сегментная лента с определенной степенью подвижности. Ствол тоже модернизирован, обзавелся по всей длине несколькими железными полосами и заключен в конусовидный кожух из тонкой жести, как Льюиса, что обеспечивало ему принудительное воздушное охлаждение. Был даже вариант с водяным охлаждением, но от него отказались, то ли из-за лишней массы, то ли из опасения, что с водой в самый критический момент могут быть проблемы. Что-то такое он краем уха слышал на полигоне. Комбата со старшинами сопровождало отделение шакалов и десяток бойцов из числа союзных местных. Только они чем-то неуловимо отличались от прочих белуджей, как в одежде, так и жестами, свершенными после благополучного завершения полета. Белуджи при этом смотрели на них с явным недовольством. «Ба, да это же эти самые зороастрийцы», — осенила Ярослава. «Видимо, доверяют им больше, чем белуджам-мусульманам». Вперед, взвалив на себя тяжелые рюкзаки при помощи товарищей, штрафники двинулись по дороге, втягиваясь в ущелье. На фланге в зеленку налегке убежали разведчики, а вперед выдвинулись саперы. Вместе с саперами двигалась одна гиена с шипастым ошейником и тоже забронированная, ей оказывается тоже бронежилет пошили, глядишь и защитит от осколков в случае чего. На склоны, также налегке, умчались белуджи с парой наблюдателей-связистов. Рации у них при этом были маленькие, размером с кирпич, хотя сразу было ясно, что их слегка модернизировали, так как антенны выглядели неродными, слишком длинные. Над головой висел планер, выискивая отряд противника, ну или провоцируя его на стрельбу, что также его раскроет, но последнего можно было не опасаться, не дураки же зенитчики в самом-то деле так глупо подставляться. Еще раз повторяю, плоды не жрать, мало того, что они обработаны всякой гадостью, так еще не мытые и можете подхватить дизентерию, это в лучшем случае. Воду из местных источников не пить, тиф обеспечен. Но на плоды солдаты особо не реагировали, в столовой они не переводились и давно приелись, хотя нет-нет, кто-то досрывал яблоко. Шли весь день, миновав несколько кишлаков. В богатые дома врывались белуджи и проводили шмон с допросами, звучали крики боли, после чего командирам взводов давались адреса конкретных домов в кишлаке и там тоже проводили обыски с использованием миноискателей и гиен, вытаскивали оружие и взрывчатку с боеприпасами. Это все грузили на конфискованный транспорт и шли дальше. Ночевка, а потом потребовалось перебраться через хребет, вроде как противник перебрался в параллельное ущелье. Сразу же усилилось потоотделение и захотелось пить, вот только воду требовалось экономить. Пополнить можно будет только на другой стороне горы, а до этого времени еще дожить надо. «Сука, как же печет, у меня мозги сейчас расплавятся», – пробормотал Ярослав. Пот заливал глаза, да и вообще он промок насквозь. «Ага, кажется, что яйца уже вкрутую сварились», – отозвался его новый приятель Брейк. «Отдашь тогда мне свой абонемент к чипсам? Все равно со сваренными вкрутую яйцами тебе у них делать нечего. Обломись, звон, может, все-таки не вкрутую, а лишь всмятку? Тогда еще не все потеряно». «Бы-бы-бы», — послышался глухой смех слышавших шутливую перепалку солдат. Но едва взобрались на половину склона, как впереди послышалось нытье. «Все, я устал, я никуда больше не пойду». У него явно приключилась истерика. «Встать, солдат», — требовал лейтенант, нависнув над разлегшимся бойцом. «Это приказ». «Да пошел ты, срать я хотел на твои приказы. Кто ты вообще такой, чтобы мне приказывать? Я твой командир». «Хрен ты собачий, а не командир. Ха-ха-ха, это трибунал, солдат. Да срал я на твой трибунал. Что вы мне сделаете, в тюрьму посадите? Ну так сажайте. С настоящими авторитетными людьми законтачу, в люди выйду. В гробу я видел эти пустыни и долбаные горы». «Кончай дурить, хмель», — попытались образумить своего товарища сослуживцы. «Да идите вы в жопу. Подсунули вам телок и вы тут же все шелковыми стали. Купили вас с потрохами-мохнатками. Прыгайте теперь на цирлах перед всякими бакланами. Тоже мне, пацаны, блин. Парашники вы все позорные. Ты не охренел, хмель, за такое ведь ответить придется». «Что за шум?» «А драки нет», — раздался голос комбата. Ему, видимо, успели доложить о ЧП, и он вернулся с головы колонны, которая была уже почти на вершине. «И как он только в своем обвесе бегает», — выразил кто-то общее изумление. «Да вот, отдохнуть боец прилег, товарищ командир. Встать, солдат, и продолжить движение». «Да не пойду я никуда». «Останешься, духи в плен возьмут». «Да пусть берут, сам сдамся. В плену тоже жить можно, а если правильно себя повести, то и хорошо жить, а то и на запад попаду. Совок этот сраный как страшный сон вспоминать буду». «Эк, его понесло», — изумился Ярослав. «Это дезертирство, боец. Что за него светит, ты знаешь. У тебя 3 секунды, чтобы встать и продолжить движение», — сказал комбат, достав пистолет. «Ты будешь наказан, но получишь возможность иску. На понт дешевый берешь, начальник, пошел ты со своим наказанием, и ничего я искупать не буду. Ничего ты мне не сделаешь. Засунь этот пестик себе в жопу и... Бах! Штрафник по прозвищу Хмель неподвижно лежал на земле с дыркой во лбу и с навсегда удивленно недоверчивым выражением лица глядел в небеса. Вот сосиски сраные, посчитать-то забыл. Ладно, эту падаль тут оставьте, на обратном пути заберем, если что-то от него останется, только груз его между остальными перераспределить. Не задерживаемся. Вот гондон, сухо сплюнул Брейк. Теперь из-за него нам тащить лишнюю тяжесть. Нашел, блин, время и место свои понты корявые кидать. Ярослав только кивнул, беря автомат. 22. Наконец перевал был преодолен, и солдаты спустились к речке. Под цепким взглядом комбата, что казалось просвечивал солдат насквозь, они не стали вести себя как дикие животные и припадать к ручью. Хотя очень хотелось, несмотря на предупреждение и опасность, что выше по течению в воду может быть брошена дохлятина с фекалиями. Пришлось ждать, пока вода вскипит, дополнительно продезинфицирована таблетками, зальют фляжки, теперь можно ее охладить в ручье и пить. Много не пьем. Вспоминаем лекции о правилах утоления жажды и что случится, если выпить больше, чем необходимо. Неконтролируемо ссать я не хотелось, словно при энурезе, а именно это и произойдет, если выпить больше необходимого, так что Ярослав сделал лишь 3 глотка, хотя хотелось выпить всю фляжку за раз. «Товарищ капитан, разрешите вопрос?» «Разрешаю. Зачем мы тащим с собой столько боеприпасов? Ведь по данным разведки у противника не больше 20 человек. Во-первых, разведка может ошибиться, что, собственно, случается и гораздо чаще, чем хотелось бы. Во-вторых, вся эта ситуация может быть хорошо организованной засадой на нас. Не стоит недооценивать врага, тем более, что на его стороне работают европейцы с американцами, и тогда даже тех боеприпасов, что мы с собой тащим, окажется мало. Так что мы сейчас в ситуации, когда больше просто не унести. К счастью, в этот раз засады не случилось. На следующий день, заняв очередной кишлак, Ярослав стал свидетелем, как получали сведения. Сначала местные, как обычно, играли в несознанку, дескать, ничего не знаем, не видели и не слышали. Но стоило только одному из зороастрийцев приставить винтовку к голове молодого парня, как глава поселения вдруг все вспомнил. Так бы сразу. Дом начисто ограбили, даже какие-то тощие рулоны с блестящими тканями вынесли. Но оно и понятно, нищета у пустынников такая, что даже какая-нибудь копеечная ерунда воспринимается как ценность. Враг, видимо, засел где-то недалеко, потому как роту стали дробить на отделения, и каждому назначался своя зона ответственности. Они стали тут же рассасываться по местности и взбираться в горы, чтобы потом перевалить через хребет и совершить марш-бросок с той стороны до назначенной точки. В ущелье остался только один взвод с минометчиками до отделения шакалов с зороастрийцами. И снова звучит приказ: «Вперед!» «Вот суки, предупредили таки духов», обернувшись назад, сказал Брейк. Ярослав тоже оглянулся и увидел поднимающийся у кишлака столб черного дыма. Как бы ни покрышку в огонь бросили. По ущелью покатилось эхо выстрелов. «Ложись!» Вокруг стали вспухать мелкие взрывчики. «Назад! Бегом!» Солдаты ломанулись назад. Снова эхо стакката. «Ложись!» И опять взрывчики. Что-то тюкнуло в рюкзак. «Мать! Это осколок!» Понял Ярослав. «Бежим!» Таким макаром бежали как бы не с километр. «Из зенитки по нам шмаляли», пояснил комбат. «Поняли, что их сейчас зажмут, вот и захотели хоть кого-то из нас зацепить, начав палить почти на предельной дистанции». По ущелью снова понеслось эхо выстрелов. Опять начала палить зенитка, а потом раздалась стрекотня пулеметов, к которым добавились выстрелы от АКСа и РПГ. Эхо гуляло минут 10, после чего все стихло. В небо взлетело 3 сигнальные ракеты, и значит, все точно закончилось, противник уничтожен. «Так мы что, наживкой были?» — пробормотал Ярослав. «Похоже на то», кивнул Брейк. «Но по крайней мере комбат был с нами, а не одних под молотки кинул, и я вроде заметил на его броне свежие разрезы от осколков, в натуре киборг какой-то. Да уж, героический у нас комбат, этого не отнять, за спинами нашими не прячется. Главное, теперь к чиксам пустит». «Точно». Ярослава слегка тряхнуло от предвкушения. Он никому не сознавался, но вообще-то с девушками у него еще ни разу ничего не было. Так что встречи этой он и ждал, и боялся. А ну как, ничего не получится? Вернулись отряды, притащили трупы душманов, их оружие и, конечно, зенитку. Потом прилетели вертолеты, их всех забрали и отвезли туда, откуда взяли. Вот только то, что они обнаружили на базе, никому не понравилось. объявили вечернее общее построение батальона. Бойцы с выхода едва успели привести себя в порядок. «Это че за хрен?» Хреном обозвали подполковника со свитой из полудюжины офицеров званием поменьше. При нем угодливо улыбаясь крутились замы комбата Киборгина, что наводило на очень неприятные мысли. Самые худшие ожидания оправдались на все 100%. За упущение в работе с личным составом и бла-бла-бла майор Киборгин был снят с должности командира отдельного дисциплинарного батальона и назначен командиром первой роты. Солдат заставили побриться и привести себя в норму в соответствии с уставом. В ту же ночь батальон покинули союзные белуджи и огнепоклонники, в том числе гражданский персонал. А утром из батальона уехал сам майор Киборгин, а вместе с ним и женщины. Это, конечно же, вызвало глухой ропот среди штрафников. От открытого бунта их удержало только то, что за это им всем влетит по первое число, ну и вера в командира, что он сможет вернуть все вспять. «Неужто сбежал?» – удивился Брейк. «Не», – отрицательно мотнул головой Ярослав. «Киборг не производит впечатления, что просто так сдается. Думаю, поехал разбираться в ситуации. Явно же кто-то захотел воспользоваться плодами его работы. Тут ты прав, Звон, раз он под пули ходит, то тут точно не сбежит. Вот только сколько ему придется с этим делом разбираться. Армия штука такая крайне неповоротливая и очень не любит, когда кто-то перечит вышестоящему командованию. Значит, нам нужно ему несколько подсобить. И как, что мы можем сделать?» На это Ярослав Звенигородский только усмехнулся. «Ради того, чтобы в полном объеме получить свою заслуженную награду, а потом и дальше иметь возможность пользоваться возможностью плотного общения с женщинами, он готов был пойти на самые крайние меры. Возвращение дисбатовских порядков, от которых он успел уже отвыкнуть, только укрепило его в этом решении. Вместе с дисбатовским режимом вернулись такие явления, как кухонные наряды, исчезли фрукты с ягодой, мясо, а едва вновь стало паршивого качества, вызывая лишь тошноту. Удалось отстоять только гиен, хотя поначалу новое командование приказало избавиться от диких мерзких животных, но объяснили, что они тут вместо собак ищут мины, оружие, и если от них избавиться, то вырастут потери. А оно вам надо?